Древний Каир. Старый арабский Каир не волнует, а 5000-летний древний Египет. Кометы, врезаясь в сознание в нем, оживает как самая жгучая современность и даже как предстоящее будущее. В чем сила, превращающая тысячелетнюю пыль в наше время? Терялся в догадках. Почему в стране мумий Европа оказывалась неотличимой от мумии? Вероятно, что мы стоим накануне работ, осуществимых лишь миллионными коллективами, подобными тем, которые некогда выбросили в небеса громады сфинксов и пирамид. Но вздрагивало сознание, что мы стоим накануне возведения циклопических контуров, какие взлетали в Древнем Египте. Рабы ли мы? Вот что меня волновало, когда я попирал ногами гранитную статую фараона Рамзеса, источенную дождями и ветром. Сам фараон живо мне улыбался из своего стеклянного гроба, и выглядел он моложе своего изваяния. В Египте я презирал новый Египет, развивавший вокруг себя свои повторные формы, и скоро открылось мне, что в бетонах Европы тот же, по существу, неизменившийся египетский стиль, и Египет папирусов в прах. Подлинное перевоплощение Египта, технические сооружения электростанций, мостов и так далее, и этот Египет повсюду присутствовал с нами, он восставал перед нами, и образом египетского полисмена в английской каске с поднятой белой палочкой, задержавшего перед нами трамвай тем же самым египетским стилизованным жестом, который сохранил полубарельеф, выщербленный на мастаба, на могиле. Этот Египет выскакивал на европейский проспект обелиском из парка, посыпанного пирамидным песком. Перекочевали мы на этот самый песок. Пирамиды притягивали. Мы ощупывали рябы их камни, тая умысел самим без филахов вскарабкаться на вершины их, хотя бы ценой невероятных усилий, но толпа крючконосых дьяволов в черно-синих абассиях и эффектно задрапированных в серые и фиолетовые вуали бросалась за нами. Едва пытались мы подняться на первые массивы, брошенные в основание пирамиды, нас стаскивали обратно. Лишь раз удалось нам добраться до входа во внутренность пирамиды. Нам показалось, что смотрим мы с вершины трех-четырехэтажного дома, но тут же толпа вскричавших феллахов грубо нас сволокла. Мы оказались у будки, где мне предложили дать подпись, что управление пирамид не ответственно в нашей гибели. Пришлось покориться. Но когда я увидел толпу человек в 35, составлявшую наш эскорт при подъеме, я опять взбунтовался и тяжбу с толпой разрешил шейх деревни, дав нам по два проводника, которые должны были тянуть нас за руки при подъеме, третий должен был подкидывать сзади. Проводники пригласили новых проводников. При нас сверх того оказались сказочник, кофейник, гадальщик, словом, 20 человек с гамом и криком ринулось с нами, когда мы понеслись на гигантских прыжках осиливать не менее 180-200 ступеней вышиной около полуметра. Это скакание задыхающихся, вверх подбрасываемых тел, молящих об остановке, было подобно пытке. Сначала адский галоп пошел вверх по ребру. Остановка. Мы оказались припертыми к площадке, на которой едва могли удержаться ноги. Внизу была бездна, куда я бы свергся, если бы не кольцо из феллахов, нас прижимавших спиною к ребру. Потом тем же адским галопом швыряли нас в кость от ребра, так достигли половины подъема. И после присели. Асия тут сделалась дурно. Я оказался припертым к ступени, которой высота была более метра, а широта сидений не более 20 сантиметров. В этом месте ужасная иллюзия зрения. Над головой видишь не более 3-4 ступеней, вниз то же самое, ступени загнуты, пирамида видится повешенной в воздух планетой, не имеющей касания с землей. Ты вот-вот-вот свергнешься через головы тебя держащих людей, головой вниз, вверх пятами. Мы вдруг ощутили дикий ужас от небывалости своего положения. Это странное физиологическое ощущение, переходящее в моральное чувство вывернутости, тебя наизнанку, называют здешние арабы пирамидной болезнью, в средство от которой горячее кофе. Пока мы лечились им, проводники, сев под нами на нижних ступенях, готовы были принять нас в объятия, если бы мы ринулись вниз. А хотелось не зринуться, несмотря ни на что, потому что все, что не есть, как вскричало, «Ужас, яма и петля тебе, человек!» Поле пирамид и восхождение на пирамиду Хеопса подробно описаны в путевых очерках Белого «Египет». Современник, 1912 год, номер 6. Смотри главку «Сфинкс» в путевых заметках, «Московский альманах». В рукописном варианте этого эпизода воспоминаний более подробная характеристика пирамидных переживаний. Последствия пирамидной болезни, какая-то перемена органов восприятия, жизнь окрасилась новой тональностью, как будто я всходил на рябые ступени одним, сошел же с другим. И то новое отношение к жизни, с которым сошел я с бесплодной вершины, скоро уж сказался в произведениях моих. Жизнь, которую видел я красочно, как бы слиняла. Сравните краски романа «Серебряный голубь» с тотчас же начатым Петербургом, и вас поразят мрачно-серые, черноватые или вовсе бесцветные линии Петербурга. Ощущение сфинкса и пирамид сопровождает мой роман «Петербург». Для меня же эта вывернутость наизнанку связалась с поворотным моментом всей жизни, последствия пирамидной болезни, перемена органов восприятия. Жизнь окрасилась новой тональностью, как будто всходил на рябые ступени одним, сошел же другим. Измененное отношение к жизни, сказала скоро начатым Петербургом, там передано ощущение стояния перед сфинксом на протяжении всего романа. Пустыня кажется зеленоватой и мертвенной, впрочем, мертвена жизнь. Хорошо здесь навеки остаться. В толстом пробковом шлеме с вуалью сидит Николай Аполлоныч на куче песку. Перед ним громадная голова валится тысячелетним песчаником. Николай Аполлоныч сидит перед сфинксом. Николай Аполлоныч провалился в Египте. Культура, трухлявая голова, в ней все умерло. Будет взрыв, все сметется. Но есть какие-то звуки, грохочут в Каире, особенный грохот с металлическим, басовым, тяготящим оттенком. И Николай Аполлоныч тянется к мумиям. Петербург, вторая часть. Страница 268. Завечерело. В беззорные сумерки груды гизеха протянуты грозно. Да-да, все расширено в них. Загораются темно-карие светы, душно. И он привалился задумчиво к мертвому пирамидному боку. Он сам пирамида, вершина культуры, которая рухнет. Петербург. Вот с чем сошел я с вершины, как бы оглушенный падением огромного тела, и глухоту с той поры я понес по годам, пирамидная болезнь длилась долго. Меж влезанием на трухлявый бок пирамиды и переживаниями Петербурга протянулась явная связь. Приводимый отрывок вставляю сознательно я в этом месте, это схваченность роком, вперенность в сфинкса, загадывающего нам загадки, сопровождала года. И снова галоп, и вновь остановка, и, наконец, на вершине мы, площадка не больше 10 шагов. Эти 10 шагов образовались потому, что англичане, молоточками откалывая себе по куску, снизили пирамиду метров на 5. Сверху, кажется, она невысокой. Расстояние до основания, может быть, уменьшилось от падения сумерек. Солнце село. Один из арабов, бросивший руку в рябую песчаную тускль, ужасающей мрачности, произнес: «Там смерть, там, блуждай месяцами, не встретишь воды». Действительно, там разбросались не пески даже, а черные до ужаса раскаленные камни, хамады, где никто не бывал. В Сахаре нет таких мест, только ливийская пустыня их знает. Спуск с пирамид легок. Наши прогулки по паркам Булака часто оканчивались у подножия пирамид. Здесь развертывалась пустыня, соблазняя к экскурсиям. В Мемфис, Бедрехем и к другим при Каирским окрестностям. То мы посещали домик Мариетта и опускались в могильные помещения, которые, как, например, комнатки гробницы Ти, восхищали чудесными полубарельефами стен, высеченными с предельной реалистической четкостью. То мы блуждали по подземной галерее Саперауума, разглядывая открывающиеся справа и слева гробницы Аписов, то отдыхали, присев на огромный, поверженный гранитный мавзолей Рамзеса. Представленным не памятникой, а только пальмовой рощей да озерцом. Запомнился переезд из Мемфиса к пирамидам Гизеха на осликах. Мы ныряли среди песчаных бугров вдоль маленьких котловин, знак которых дали не видны, а видны отовсюду вытарчивающие пирамидки, и между ними одна ступенчатая эпохи персидского владычества. Этот путь в обстании холмов и могил средь египетского полудня, когда солнце отвесно бьет с бешеной силой растопляющий мозг, мне запомнился как некий ужас, и я трясся на ослике, напяливши куртку на палку, приподнятую как зонт, повторял текст из Библии «Бойтесь беса полуденно». Опалялась сухая гортань, в глазах плясали красные пятна, кубовое небо над головой угустело до черноты. Всякий след XX века стирался в сознании. Тысячелетия прошлого, обстав вещественно знаками своего бытия, были единственной реальностью. Увидавший этот древний Египет среди бела дня в нашем веке, я позднее в Европе его узнавал. На авеню Елисейских полей перед обелиском и на Невской набережной в Петербурге пред сфинксами он вставал отовсюду мертвец, заключая в гробничную духоту, поднимая мучительные кошмары. Наши вечерние прогулки по Каасра-эль-Ниль и задумчивые посиды в булакских садах остались мне как этап жизни, как переоценка прежних путей и как охваченность чувством рока, связавшегося с нашим бегством из Москвы. Это бегство развертывалось для нас все более и более в провал всей культуры. Обнаружилось, что бежали мы не из Москвы, а из целой трухлевшей культуры — Москва, Париж, Лондон, Каир — все одно. И недаром египетская старина прорастала в Египет XX века, как и наоборот, Лондоном, Берлином, Парижем, Москвой этот век безысходно валился в египетские подземелья. И недаром рыдала душа на булакском закате. Она рыдала о том, что нет вырыва ей всюду рабства меж нашим уездом, и будущим испуганным возвращением домой углублялась переоценка всех ценностей личных, идеологических. Перерождался взгляд мой на жизнь, неся в будущем ряд своих революций, протекавших по-разному, и во мне, и Васе наше стояние друг перед другом в Египте связывало внутренние повороты, происходившие в нас, с образами друг друга. Образы эти разрастались неимоверно. И Ася, казалось, вперяется в меня взором сфинкса, и я, вероятно, вперялся в нее этим взором. Каир остается мне переломным моментом во всем путешествии нашем. До Каира, как бы путь наш лежал вперед, с Каира же начиналось возвращение туда, откуда мы вырвались. Мы возвращались, чтобы вынашивать, сидя на месте, теперь вовсе новые критерии жизни, не входившие доселе в сознание. Поглядев друг на друга с испугом, как бы мы увидели, из глаз наших смотрит неведомое друг на друга. Мы в Египет приехали на 3 недели и хотели проехать до Нильских порогов, посетивши Луксор, Ассуан, но несчастное разгильдяйство мусагетского секретаря Кожебаткина нас не только лишило поездки, оставив без денег, но и заставило 5 недель ожидать этих денег в раскаляемом день ото дня и овиваемом хамсином Каире. Явь мешалась с кошмаром. Все последние дни мы как бы бредили, тоскливо шатаясь по Каср-эль-Ниль, и тщетно час бежать из Египта. Наконец день настал, взяты билеты в Яффу. Помнится, накануне отъезда мы сидели над Нилом и созерцали в последний раз медленный золотокарий закат. Сумерки полнились уху неслышным рыданием. Мне вдруг стало грустно, что никогда уже не увидим этих мутных и трепетных сумерек. Мы прощались с ними, их не увидели больше нигде.